Слава Богу, братья и сестры! Мы будем молиться о нуждах. И перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы коротко поделиться с вами Словом Божьим и размышлениями о Слове Божьем. Каждому, кто молится, нам нужна вера. И мы видим великолепные примеры веры на словах в Слове Божьем. Мы видим в Ветхом Завете, видим в Новом Завете масса примеров доверия Богу. И нам нужна такая вера. Нам нужна такая вера, чтобы мы молились с верой. Это то, что нам нужно сегодня. Я хотел бы вместе с вами вместе порассуждать над Словом Божьим, которое записано к Евреям, 11 глава. Я прочитаю выборочно, буду читать с 8 по 10 стих, и потом с 13 по 16 стих. Евреям 11:8-10. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую умел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Аминь. Представьте, друзья. Город, художник которого Бог, строитель которого Бог. Насколько это велико, насколько это прекрасно. Сегодня люди могут платить огромные деньги известным дизайнерам, архитекторам, приглашать их с других стран, они будут прилетать, они будут производить свою работу, они будут работать и согласны платить огромные деньги. Но Слово Божье говорит о том, что Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. А мы ожидаем этого, друзья. Это действительно чудесно, если мы ожидаем другого города. Я сейчас буду читать дальше. Я сейчас буду читать дальше о том, что мы жить на этой земле должны как странники и пришельцы. И это на самом деле так говорит Слово Божие. Никогда не будет такого состояния, что мы будем удовлетворены своим домом, или своим ремонтом, или своим автомобилем, у кого есть, или своей работой. Потому что вся наша жизнь направлена на будущее, вся наша жизнь направлена в небеса. И мы знаем, что нас ожидает действительно город. Действительно такой город, который построил сам Бог. Дизайн, который сделал сам Бог. Даже не самый современный архитектор, а намного лучше, намного мудрее, намного удобнее, намного качественнее. Мы в этой жизни можем видеть работу людей, мы можем видеть недостатки их, но там не будет недостатков, там будет совершенное строение, совершенного города, там, где Бог ждет нас и хочет нас там видеть. Я буду читать ниже, Евреям 13 глава, 11 глава, 13-16 стих с этой же главы. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Аминь. Прекрасное место Писания также. Тут говорится выше, вся глава Евреям, 11 глава, говорится о мужах веры, о Аврааме, о Ное, о Енохе, о всех сильных людей, которые были на земле и которые показали пример веры. Они верили Богу. Как они верили? У них была настолько твердая позиция, которая не была колеблемая ситуацией в жизни, не была колеблемая трудностями, болезнями. И тут из этих стихов, которые мы только что я прочитал, «умерли в вере, не получил обетований». Они издали видели обетования, не все из них получили, они не получили того, что обещал им Бог. Бог обещал им страну обетованную, Бог обещал им Спасителя. И мы читаем о этих мужах веры, которые жили в Ветхом Завете, они не видели Спасителя лично. Они не встретили Его, но они жили верой, что Он придет. Они умерли, всю жизнь прожили, надеясь, твердо стоя на вере, уповая на Бога, то слово, которое Он дал. Оно неизменно, и они действительно стояли на этом, они жили на этом. И не просто жили, а они жили на земле, как странники и пришельцы. А как это жить на земле, как странники и пришельцы? Друзья, как это? Как жить так, чтобы не углубляться в суету этого мира? Как жить так, чтобы не окружать себя только физическим и не размышлять о небесном, о духовном? Тут ниже есть ответ на этот вопрос, который говорю. «И только издали видели он, и это про обетование говорится, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Они радовались. Чему они радовались? Тому, что не получили. Они радовались тому, что не получили, но они радовались тому, что у них был Бог, что у них была вера. Они, может, не получили то, что им Бог обещал, но они верили, что будет Мессия, что будет спасение, что будет тот город небесный, который они, прекрасный Иерусалим, та страна обетованная, Ханаан, которую Бог обещал. Они верили, что будет то время, когда они придут и успокоятся своим сердцем, они успокоятся своими душами, и они придут в покой Божий. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы и время возвратиться. Откуда вышел народ Божий, Израиль? Откуда? Из Египта вышел, да? Египет – это прообраз ветхой жизни, прообраз старой жизни, прообраз жизни без Бога. Это Египет. И действительно, пришло время, когда Бог вывел их из Египта. Каждый из нас... Он обратился от этой греховной жизни и начал следовать за Иисусом Христом. И это ознаменует наш как бы выход из Египта. Это то же самое, как народ израильский, он вышел из Египта. И здесь написано о том, что если бы мы в мыслях мыслили о той жизни без Бога греховной, у нас было бы время туда возвратиться. Это говорится о том, что мы должны направляться только вперед и даже не оглядываться назад. Дальше ниже мы читаем, написано, «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их». Они стремились к лучшему, то есть к небесному. На самом деле то, что небесное, то, что духовное, но несравненно лучше физического. Мы можем стремиться сегодня к достижению многих целей, в этом физическом мире, к успеху на работе, к каких-то достижениям материальных благ, какой-то постройки своего дома, чего-то своего. Это все хорошо, это все очень хорошо. Но написано, но они стремились к лучшему. А что такое лучшему? То есть к небесному. То есть наше все стремление и наша жизнь здесь на земле, как странников-пришельцев, должна характеризоваться тем, что мы стремимся к лучшему. А что такое лучшее? Это небесное, это вечное, что Бог предназначил нам. Это то, что Бог говорит, ценности Божьи, они совершенно другие. Это не такие, как ценности этого мира, не такие, как ценности у людей. Каждый человек, который встречается с Богом, его жизнь меняется. Я слышал один пример, один человек, один проповедник, он говорил такой пример. Говорит, вот представьте, если я вам скажу, что я задержался сегодня на служение, потому что я вышел и чинил там себе колесо, и гайка одна отлетела, и проехал огромный автомобиль, фура груженная, и переехала меня. И я из-за этого задержался и пришел сюда в церковь. Вы бы поверили мне? Конечно же нет, это не настоящее, это не имеет смысла, это неправда. Но насколько больше Бог, чем фура? Почему некоторые из нас, мы говорим, что мы встретились с Богом, а на самом деле изменений никаких не произошло в нашей жизни? Бог, Он настолько чудесный, Бог, Он настолько своеобразный, что любая встреча любого человека с Ним, она меняется. Жизнь человека меняется при встрече с Богом. Бог, Он настолько великий, Он настолько мудрый, что при встрече с Ним жизнь любого человека изменяется. У него меняется понятие жизни, у него меняются цели, у него меняется образ мышления, у него меняется чувство, его сердце становится другим, более мягким, более открытым для людей. Его разум начинает по-другому мыслить, он начинает уже о духовном размышлять, не только о физическом, не только о себе, он начинает размышлять о других людях, потому что это делает Бог, потому что Бог, Он всемогущий, настолько великий, что любая встреча с Ним, она не может пройти бесследно. Поэтому наша встреча с живым Богом, каждого из нас встреча с живым Богом, она, это нормально, если после этой встречи мы меняемся, и мы хотим жить по-другому. Мы хотим жить так, как говорит Слово Божье. Божье говорит так, что мы можем жить как странники и пришельцы на этой земле. Это значит осознавать, что это все временное. Пройдут года, пройдут дни жизни наши, в Библии написано, как пар. И все это исчезнет. Все, что мы трудились, все, что мы заработали здесь, мы все это оставим. Но нужно смотреть в небеса. Что будет там? Что нас ждет там? Сколько мы потрудились для Господа? Что мы сделали для Него, что пошло в вечность, вечную жизнь? Кому мы засвидетельствовали, чья жизнь изменилась? Это вечное, это духовное, это лучшее, это небесное. Как мы направляемся на небо? Направляемся ли мы одни, или мы еще рассказываем другим, чтобы они подготовились и также были готовы к встрече с Богом? Как мы живем, как мы служим Богу? И эта глава, Евреям 11 глава, мне особенно нравится. Здесь очень много говорится о вере. И здесь очень много таких есть положительных примеров веры, которые вдохновляют, которые дают нам веру и надежду и упование на Бога. И дальше, последнее, что я хочу сказать, написано, что они стремились к лучшему, к небесному. Именно поэтому, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Бог, Он приготовил город нам, друзья. И если мы здесь, на земле, настолько близко подходим к Богу, что мы чувствуем эту красоту неба, если мы сегодня здесь на земле исполняемся силой Духа Святого и получаем духовные переживания и красоту в Боге, и мы здесь на земле еще даже в теле получаем благословение в общении с Богом, то насколько прекрасней будет наша жизнь там в вечности, на небесах, в том городе, где уже не будет ни слез, ни горя, где не будет трудностей, где будет вечный свет Иисуса Христа, вечная жизнь. Слава Богу! Мы все, я думаю, направляемся туда. Мы сейчас будем молиться о нуждах. И я прочитаю некоторые нужды. Тут есть благодарности и есть нужды. И мы будем молиться. Сестра Рая просит помолиться за, благодарит за все Господа и просит помолиться за сына Игоря, чтобы Бог помог ему выйти навстречу естественных обстоятельств, которые у него есть, которые мешают его радости жизни. Еще есть нужда. Надя Мироненко просила помолиться о давлении, чтобы Бог исцелил и благословил ее. Мы будем молиться. Семья Комаровых благодарят за дочку. Слава Богу. И также семья Швалевых благодарит также за рождение 11-й внучки в семье. Слава Богу. Вита Михайлова благодарит за молитвы и передает всем привет. Семья Ефименко, благодарность Богу, великая благодарность от семьи. Сестра Лариса также благодарит Господа за милости к дому и за его любовь. Также Марина из Израиля попросила поблагодарить Бога за освобождение ее сына от компьютерной зависимости и просила помолиться, чтобы Бог взял его в удел на служение Богу. Также просила молиться о возвращении в церковь остальных ее детей, Оксану, Диану, Дениса, об освобождении их от гордыни и Дианы неправедной жизни. Верит в силу молитвы. Еще последняя благодарность. Дорогие братья и сестры во Христе, пишет вам ваша сестра во Христе Иисусе Зоя, помолитесь с благодарением Иисусу Христу за исцеление. Когда в воскресенье молились за здоровье с помазаниями, Бог меня исцелил. У меня был высокий сахарный диабет, и на обеих ступнях сильно болели пальцы. После молитвы боль как рукой сняло. Пошла в поликлинику, сдала анализы, сахарный диабет нормальный. Благодарит Господа Иисуса Христа. Слава Богу, будем молиться. Давайте встанем на наши ноги, мы будем молиться о нуждах. У нас есть также нужды постоянные, а нужда о нашей стране, о том, чтобы не было войны на Донбассе, чтобы был мир. Мы будем молиться о президенте, кабинет министра, Верховной Раде, чтобы Бог дал им мудрость управлять страной, чтобы они думали не только о себе, но и о людях, и о стране. чтобы заботились за благо народа. Мы будем молиться о постоянных нуждах, покаяния родственников наших, друзей, знакомых, об исцелении, кто болеет. Будем молиться и благодарить Бога.